Глава четвертая. Марк Антоний сидел, обхватив голову руками. Гнев в его душе боролся с отчаянием. Перед глазами промелькнули картины прошлой ночи. Клеопатра в его объятиях, ее губы на его губах. Сейчас он пытался избавиться от этих образов. Они поклялись, что скорее умрут, чем сдадутся. Если она перешла на сторону Октавиана, для Антония не осталось больше ничего. Ни на земле, ни на небе. Он был свидетелем, как четыре его легиона напали на Александрию с запада. Рев вражеских труп. О, какая мука называть врагом Рим, его колыбель, мать и любовь! Заглушал речи Марка Антония. Войска не имели желания слушать. Они ненавидели его за акциум и правильно делали. Он променял их на Клеопатру. «Клеопатра принадлежит Риму», — заявил командующий конницей. «Городу, а не ему, Антонию». Как он мог оказаться таким наивным глупцом? Она никогда не была его. Он впервые увидел ее 12 лет назад. Тогда она уже освободилась от власти Юлия Цезаря. Антоний вызвал царицу в Тарс держать ответ по обвинению в финансовой помощи Кассию, одному из заговорщиков, убивших Цезаря. Сноска. Тарс. Тарсус. Город в Малой Азии. В настоящее время находится на территории Турции. Римская казна пустовала из-за многолетней междоусобной войны. Египет и Клеопатра, наследница рода Птолемеев, были богаты не только золотом, но и зерном. Антоний нуждался в ее поддержке. Он мог без колебаний припугнуть царицу и прибегнуть к обвинениям. Она приплыла к нему в раззолоченной барке с пурпурными парусами под балдахином из золотой парчи. Но Антоний оказался единственным из обитателей Тарса, кто пребывал в неведении. Он уже готовился обратиться с речью к толпе, но вдруг обнаружил, что все разбрелись. Столь неожиданное бегство торговцев и покупателей изумило его. Покинув рыночную площадь, он уловил в воздухе аромат восточных благовоний и против своей воли двинулся к берегу. Щурясь от яркого солнца, он, наконец, разглядел блистательную особу, облаченную Венерой. Клеопатру окружали слуги, переодетые в нимф и купидонов. Антоний отправил к царице гонца с предложением отобедать. Клеопатра со своим всегдашним пренебрежением к условностям пригласила его на собственное пиршество. После они сидели вдвоем на палубе. Фонари над их головами сияли и переливались подобно созвездиям. Голос у нее оказался негромкий и мелодичный. Она разговаривала со своими слугами и с жителями Тарса, обращаясь к каждому на его родном языке. Антония подкупила, будто бы ненароком, оброненное ею замечание, дескать, она многие годы следит за его успехами на воинском поприще. А как обольстительно она смеялась, запрокидывая голову в приступе неподдельного веселья, шутила и поддразнивала его. Оба словно являлись не облеченными властью особами, а простыми людьми, которые познакомились на рыночной площади и загадывают друг другу загадки. Тогдашняя жена Антония, Фульвия, была начисто лишена чувства юмора. Он ни разу не слышал, чтобы она смеялась. Вечер завершился в опочивальне Клеопатры. Стыда Антоний не испытывал. Любой здравомыслящий мужчина на его месте поступил бы точно так же. По пути в покои царицы, чувствуя, как от сладостного предвкушения по всему телу разбегаются жгучие мурашки, Антоний торжествовал. До чего он умен. Он обретет власть над Клеопатрой, а она проникнется к нему нежностью. И то, и другое будет ему очень на руку при переговорах. Ощупью он нашел вход в опочивальню, вгляделся в темноту, но царицы там не оказалось. Он принялся шарить руками по подушкам, и внезапно она бросилась на него с ножом в руках. Для Антония такой поворот стал полнейшей неожиданностью. Молча он рухнул на пол. «Рим желает использовать меня», — произнесла она. «Верно?» «Не Рим», — с ухмылкой поправил он. «Римлянин. Исключительно в своих личных целях». «Сдавайся», — прошептала она, оседлав его сверху. Он вдыхал ее запах, ощущал прикосновение нежной кожи ее бедер, обнаженных и бесстыдных, к своей груди. «Сдавайся», — повторила она. Он с трудом удержался, чтобы не расхохотаться. Неужели она не отдает себе отчета в собственной миниатюрности? Он мог бы обхватить ее талию пальцами одной руки. Она забыла о том, что она женщина. Она рывком стянула его запястье веревкой и привязала к ложу. Улыбка Антония померкла. Он не понимал, играет она с ним или он и впрямь стал пленником. Бесспорно было одно, нож очень острый. И прижат к его еремной вене. «Сдаюсь», — согласился Антоний, проигрывая в уме последовательность действий. «Он опрокинет ее на спину и обезоружит. Тогда они и поговорят. Что она теперь возомнила? Это он командующий. Он вызвал к себе ее, а не наоборот». «Тогда ты мой, римлянин», — произнесла она и скользнула вперед. Он ощутил на губах вкус ее влаги и позабыл про нож. Она не развязывала его до самого утра. А когда освободила, увидела его стертые в кровь запястья и рассмеялась. И он пропал. Шли годы. Фульвия умерла. Антоний женился снова на сестре Октавиана, Октавии. Союз был заключен из политических соображений. Подлинной его женой оставалась Клеопатра. Через 2 года он развелся и сочетался официальным браком с царицей Египта. Октавиан провозгласил его своим врагом, и его уже осыпали бранью на улицах Рима, но Клеопатра всегда находилась рядом с ним, равная ему. С их первой встречи минуло 12 лет. Его чувства не изменились. Они были так же горячи, как и в самый первый день. Он с горечью взглянул на белую отметину на предплечье. След зубов. Шрам, который она оставила на нем в ту первую ночь. Шрам, похожий на татуировку во знаменование победы. Он вспомнил, что когда солнце показалось на горизонте, с его губ неожиданно сорвались слова «Я люблю тебя». Признание огорошило его, но он знал, что это правда. Ничего честнее он в своей жизни еще не произносил. Он обхватил ее лицо ладонями и заглянул ей в глаза. «Я твоя», — откликнулась она, — «а ты мой». Неужели она лгала уже тогда? Разумеется, он бросил ради нее войска, а она стала его женой, ведь другого выхода не было. Но подобное решение одним махом превратило 50 тысяч человек, самых дорогих друзей, его легионеров, в его же врагов. Они перешли обратно под знамена Рима. За 2 дня до этого события Антоний, устав терять своих солдат, послал письмо Цезарю. Сноска. Имеется в виду Гай Юлий Цезарь Октавиан, который в период с 44 по 27 год до нашей эры официально именовался Гай Юлий Цезарь, так же, как и его приемный отец. Он вызвал соперника на поединок, исход которого определил бы победителя в войне. Однако Октавиан ответил лаконичным, пускай и малодушным отказом. Мараться участием в схватке, подобно гладиатору, первому лицу Рима не пристало. Если он, Антоний, решил свести счеты с жизнью, имеется предостаточно и других способов. Марк Антоний ничего иного и не ожидал. Новому Цезарю не стоило участвовать в подобном состязании. Город был окружен, и армия Октавиана жаждала крови. «Предатель!» — насмехались над ним воины на поле боя. Его мысли прервал шум, доносившийся из соседнего помещения. «Я явился от имени царицы», — настаивал тонкий решительный голос. «Я служу Клеопатре!» Полководец выругался. «Ему что, делать больше нечего? Очередное послание?» В комнату вошел его слуга Эрос и распахнул дверь перед парнишкой. Тот напомнил Антонию его собственного сына, Александра Гелиуса. Она что, нарочно выбрала такого гонца? Что бы здесь ни случилось, он больше не увидит детей. Он вообразил Клеопатру, шествующую рука об руку с Октавианом. Ее пурпурные одеяния развиваются, голову увенчивает золотая корона. Отчего бы ей не стать женой нового Цезаря? Вероятно, он будет следующим властелином мира. Октавиан даст ей все, чего не смог предоставить Антоний. Этот поймальчик, юный лицемер, примет титул императора, и она возвысится до небес. Императрица Клеопатра. Посланец почтительно склонил голову. «Говори», — рявкнул Антоний, — «ты попусту тратишь мое время». «Царица мертва», — произнес вестник. Антоний решил, что ослышался. Он наклонился поближе к мальчишке, глядя ему прямо в глаза. «Повтори». Мальчик медленно заговорил. Он будто воспроизводил старательно заученные слова. «Царица покончила с собой. Она предала тебя и, терзаемая угрызениями совести, наложила на себя руки». Минуту Антоний стоял совершенно неподвижно. Слова отдавались в его сознании бешеным эхом. Внезапно он упал на колени. Мир вокруг него начал вращаться с огромной скоростью. Оба планировали самоубийство, но он никогда не представлял ее мертвой. Из головы не шел образ. Центурионы Октавиана скидывают в воздух ее обезображенное тело, избитое и окровавленное. Трофей римлян. Она любила его, иначе не умерла бы сейчас. Если даже и предала, теперь ничто не имеет значения. Но разлука не будет долгой. «Эрос!» — позвал он слугу. Тот выпроводил мальчишку за дверь, сунув тому несколько медиков за труды. Антоний, не торопясь, снял доспехи. Стоя перед слугой в одной тунике, он протянул ему меч. «Ты помнишь свое обещание?» — спросил он. «Да», — отозвался Эрос неуверенно. «Они были вместе многие годы, и Марк Антоний являлся хорошим хозяином». Слуга заколебался. «Исполни его», — приказал Антоний и раскинул руки в стороны, обнажая грудь. «Когда все будет кончено, отправляйся к Октавиану. Положи конец войне, пока не погибло еще больше людей. Получишь награду и можешь делать, что хочешь». Эрос кивнул и занес меч над головой. Но в самый последний миг развернул клинок и вонзил его в свое собственное тело. «Нет!» — закричал Антоний и бросился вперед, чтобы перехватить рукоять. Он опоздал лишь на секунду. Все рушилось. Такой четкий распорядок римской армии, столько лет командования, а в итоге... Хаос, отчаяние, Александрия пала, его возлюбленная мертва. Верный слуга распростерт на полу, изо рта стекает струйка крови, зрачки медленно стекленеют. Антоний опустился перед Эросом на колени. Голова его шла кругом, комната перед глазами плясала. За дверями послышался голос другого гонца, требующего разрешения войти. Антоний подумал о собственном будущем. Его возьмут в плен, отвезут в Рим, будут судить и похоронят вдали от нее. Он вытащил меч из тела Эроса, порылся в поясном кошельке и прикрыл глаза мертвого слуги монетами. Хоть так он поможет верному товарищу занять заслуженное по праву место в Аиде. «Меня прислала царица!» В дверь забарабанили. «Клеопатра приказала мне говорить с Марком Антонием». Услышав ее имя, он пошатнулся и ухватился за стену. Никогда больше она не призовет его к себе, и не он услышит ее смех. «Я твой», — произнес он. «Я твой». И со всей силы всадил клинок в живот. Лютая боль, последний протест тела и разума, отторгающих подобную гибель. Но почему-то его охватило чувство глубокого удовлетворения. Никаких колебаний. Дело сделано. Он смежил веки и медленно опустился на пол, думая о жене. Дверь согнулась от очередного удара. Кто-то явно пытался высадить ее. «Царица просит Марка Антония присоединиться к ней в мавзолее. Она передает, что не все еще потеряно», — закричал гонец. «Царица мертва, дубина», — оборвал его солдат. «Она покончила с собой». «Неправда», — возразил тот. «Я только что от нее. Меня задержала толчая в городе». Дверь распахнулась. Ошеломленный легионер бросился к Антонию, едва не запнувшись о распростертое тело Эрса. «Он ранен!» — закричал солдат остальным воинам, и те гурьбой хлынули в комнату. «Нет», — ответил Антоний. Он чувствовал, как жизнь покидает его, но на него вдруг снизошло необъяснимое спокойствие. «Я мертв». «Но я знаю этого человека», — не сдавался солдат. «Диомед, секретарь царицы, утверждает, что царица жива. Первый гонец солгал. Она призывает тебя». Антоний судорожно вздохнул, пытаясь не потерять сознание. Он окончательно перестал понимать, что происходит. «Подставной гонец?» «Отнесите меня к Клеопатре», — приказал он. Его люди медлили, тогда он повторил уже строже. «Вы отнесете меня к царице. Исполните вашу последнюю обязанность у меня на службе. Смотрите, не подведите». Они перевязали рану, укрыли Антония, чтобы уберечь от вражеских глаз, бережно подняли тюфяк и двинулись на улицу. Импровизированные носилки уподобились лодке, под которой волновалось бурное море. Антоний прикрыл глаза ладонью, чтобы не слепило солнце. На горизонте высился белый и гладкий маяк. Идеальное творение. Когда-то он жил на острове Фарос, в небольшом домишке на отшибе от города, у подножия Исполинской каменной башни. Он выбрал такое убежище сразу после того, как вернулся с битвы при Акциуме. Он был слишком потрясен собственным отступничеством, чтобы выносить чье-то общество. На вершине башни сверкала, как ни в чем не бывало, статуя Зевса. Антоний улыбнулся, покачиваясь на тюфяке. Теперь он стал свидетелем своей же погребальной процессии. Пока он там скрывался, тишину вокруг нарушал только шум волн, набегающих на берег. Вдали остались и Рим, и легионеры, и любовь. И он узнал, что такое безмятежность. Он мог бы до скончания века жить в том маленьком домишке, как философ в своей пещере. Однако заскучал по обществу, выпивке, шуткам и затосковал по жене. Он возвратился обратно по насыпи и обнаружил, что во дворце все по-прежнему, словно никто не заметил его отсутствия. Он вернулся в ее объятия, и он собирается сделать то же самое и сейчас. Если он решился на смерть ради нее, пусть она увидит его конец воочию. Нужно поставить точку. Какой-то египетский солдат, хмельной и растрепанный, почтительно склонил голову, когда мимо него проносили Антония. «Вы несете царя?» — поинтересовался он у людей Антония. «Это Марк Антоний», — отвечали те. «Вы несете царя Египта, благородного супруга нашей царицы», — провозгласил солдат. Губы Антония под покрывалом искривились в мучительной улыбке. Он и не мечтал о такой участи.